Вот тут мы и уверовали в успех нашего предприятия. Бог не может быть столь жестоким и спасти нас лишь для того, чтобы продлить наши муки. Но пока что трещины нам не страшны. Мы еще не достигли того протяженного участка, где барьер, движущийся под тяжестью многих сотен километров лежащего за ним льда, наталкивается на склоны террора, также могучей горы высотою 3000 километров. Мы брели по лодыжку в рыхлом снегу, покрывающем этот безветренный район. Снег казался бездонным и был не теплее воздуха, так что чем дольше мы шли, тем холоднее становилось ногам, да и всему телу. Обычно в санном походе спустя четверть часа после старта начинаешь согреваться. Здесь как раз наоборот. Я и сейчас часто непроизвольно постукиваю носком правой ноги о пятку левой. Эту привычку я вывез из зимнего похода. Так мы согревались на всех остановках. Впрочем, нет, не на всех. Был один случай, когда мы просто улеглись на спину и уставились в небо, на котором сверкало восхитительнейшее из всех виденных нами сияний. Так, во всяком случае, утверждали мои спутники. Я же по близорукости ничего не видел, а очки надеть не мог на таком морозе. Мы шли на восток. Полярные сияния разворачивались перед нами во всем своем блеске впервые. Предыдущим экспедициям, зимовавшим в заливе Макмёрдо, это прекрасное зрелище отчасти заслонял вулкан Эребус. И вот мы лежим на спине, а небо почти целиком закрыто дрожащими сдвигающимися завесами, лимонно-желтыми, зелеными, оранжевыми, которые с быстротой вихря проносятся над нами. Ночью минимальная температура -54 градуса Цельсия. 3 июля она колеблется между -47 градусов и -50 градусов Цельсия. Мы продвинулись всего лишь на 4 километра, и я про себя решил, что у нас нет ни малейших шансов дойти до пингвинов. Билл в эти ночи, несомненно, чувствовал себя очень плохо. Но это мои собственные умозаключения. Сам он никогда не жаловался. Мы знали, что по ночам спим, ведь каждый слышал храп соседей, и всех посещали приятные сновидения и жуткие кошмары. Но мы не чувствовали себя выспавшимися. Стоило на ходу чуть задержаться, и глаза сами собой закрывались. Наши спальные мешки — одно горе. Чтобы растопить в них ночью ложе для сна, нужно потратить уйму времени. Билл кладет свой мешок посередине. Боэрс справа от него, я слева. Билл неизменно настаивает на том, чтобы я первым влез в мешок, раньше него. Это большая жертва с его стороны. После горячего ужина мы быстро остываем. Затем следует 7 часов дрожания от холода, а утром, выдираясь из мешка, каждый первым делом затыкает разным тряпьем его входное отверстие, чтобы оно не успело на морозе сжаться. Получается нечто вроде пробки. После ее удаления остается дыра, в которую вечером приходится влезать. Не так-то просто влезть в нее. Приходится складываться самым странным образом, завязываться какими-то узлами, отчего потом возникают судороги. Выжидаешь, массируешь болезненное место, но стоит пошевелиться, и судорога тут как тут. Донимают нас и желудочные спазмы, особенно Бойерса. После ужина мы не сразу тушим примус, только огонь нас и спасает, и часто нужно спешно выхватывать его из рук товарища, корчащегося от очередного спазма. Ужасно было наблюдать приступы боли у Бойерса. Ему, несомненно, приходилось хуже, чем мне и Биллу. Я же страдал изжогами, особенно ночью в мешке, возможно, потому, что мы злоупотребляли жирами. По глупости я долго это скрывал, а когда поделился с Биллом, он быстро помог мне с лекарствами. Так называемым утром свечу всегда зажигает Бёрди. Это акт подлинного героизма. Спички влажные, что видно невооруженным глазом. Сырость выступает на них и в относительном тепле палатки, после мороза снаружи и в наших карманах. Пока спичка загорится, перепробуешь 4-5 коробок, а температура на их металлической поверхности под минус 56 градусов Цельсия. От малейшего прикосновения к металлу на голой руке остается след. Правда, если не снимать варежки, то ничего не ощущаешь, тем более, что кончики пальцев сильно загрубели. Зажигать утром свет было чертовски холодно, но особенно неприятно еще и потому, что прежде всего следовало удостовериться, наступила ли для этого пора. Билл настаивал на том, что мы должны проводить в мешках не меньше 7 часов в сутки.